Чинна маста. Чинна означает отсекать, а маста или мастака – голова. Богиня Чинна маста отсекла голову самой себе. Голова является центром всей деятельности разума, и потому отсечение головы олицетворяет прекращение активности рассудка, остановку движений мысли, вритти, что по определению Патанджали в йога-сутрах является целью йоги. Чинна-маста изображается танцующий космический танец уничтожения. Это тандава, знаменитый танец Шивы, исполняемый при разрушении феноменального мира. Феноменальный мир является той сценой, где проявляются мирские желания. Пять органов чувств, представляющие собой орудия этих желаний, направляют свои сигналы к голове, то есть к мозгу. Отсечение головы символизирует остановку деятельности пяти чувств, которая приводит к развитию шестого чувства, размещающегося в шестом психическом центре аджня-чакре. Эта богиня танцует в окружении двух связанных с ней дакини, малых шакти. Они танцуют по левую и правую руку от чинна-масты, и все три стоят на теле камы, бога желания. Кама изображается в сексуальном единении со своей женой Рати, а чинна-маста танцует на его спине. Из ее лишенной головы шеи исходят три потока свежей крови, поглощаемые тремя головами. Две головы принадлежат стоящим справа и слева дакини, а центральный поток входит в голову самой чинна-масты, которую та держит в левой руке. В левых руках обе дакини удерживают отрезанные головы, а в правых испачканные кровью кханы, мечи, напоминающие по форме серпы. Они танцуют вместе с богиней и одновременно пьют ее кровь. Подобно кали, они обнажены и украшены гирляндами из человеческих черепов. Их языки выглядывают наружу. Общий внешний вид всех трех имеет определенное сходство с обликом кали. Кали известна как чанди, свирепая, но чинна-маста, еще яростнее, чем кали, и потому ее называют прачанда-чанди. В шакта-прамоде сказано, она есть парадпара шакти, пара дакини по имени Бхагвати. Пара означает высшая и появившаяся прежде. Эта богиня представляет собой Шакти Шивы Кабандхи, того, кто разрушает феноменальный мир с наступлением пралаи, эпохи уничтожения. Эта Шакти пребывает даже за пределами изначальной природы Пара Пракрити. Три потока крови, исходящие из ее шеи, олицетворяют три нади – Иду, Пингалу и Сушумну. Спутницы богини пьют Иду и Пингалу, а ее собственная голова поглощает Сушумну. Это поясняет отсутствие головы. Центры желания, размещенные в пяти чакрах, отделены от шеи и головы. Первые пять чакр подчиняются стволу мозга, владыке основных инстинктов. Отсеченная голова является обителью высшего сознания, коры головного мозга и ее двух полушарий. Богиня танцует космический танец уничтожения на спине принципа желания камы, совокупляющегося со своей супругой Рати. Иными словами, чинна-маста является той шакти, которая уводит садхака от чувственных влечений, вознаграждая его восходящим потоком энергии, полным контролем над сексуальными порывами и другими первичными побуждениями и инстинктами. Она пребывает в сушумне и таким образом уничтожает неведение. Из всех нади только сушумна восходит к коре головного мозга обители высшего сознания. Поклонение чинна-масте приносит силу воли и способность прямого видения. При медитации на ней человеку следует мысленно представлять ее танцующей на его собственной спине и сосредоточиваться на ее голове, глотающей серединный поток, исходящий из обезглавленного тела крови. Чинна-маста-янтра. Бхупур имеет черный цвет, в некоторых тантрических школах темно-зеленый. Результаты медитации на зеленом цвете уже описывались. Сосредоточение на черном цвете опустошает разум и порождает ярко-оранжевый цвет, сходный с лучистым цветом восходящего солнца. Восьмилепестковый лотос олицетворяет пять внешних и три внутренних чувства. Иногда эти лепестки окрашиваются розовым цветом, как в тара-янтре. Большой обращенный вершиной вниз треугольник символизирует изначальную прокрити, пара-шакти, внутри которой размещены три гуны. Они символизируются тремя концентрическими кругами. Вписанный в эти круги треугольник означает парат-пара-шакти, шакти вне пара-прокрити. Этот треугольник также обращен вершиной вниз. Бинду в центре треугольника соответствует самой чинна-масти. Дхума-вати, дхума означает дым, вати – несущая, является носительницей дыма, то есть дымообразной шакти. Она известна также как видхья, вдова или пуруша-шунья, то есть лишенная пуруши. Пуруша является мужским началом, и потому эта богиня не имеет супруга. Это шакти без Шивы, вечная вдова. Ее называют также Джейястхой, старейшей шакти, Кутилой, то есть скрюченной, и Калахаспадой, вздорной. У нее седые и спутанные волосы, а облачена она в грязные лохмотья. Эта богиня восседает на колеснице, увенчанной знаменем с изображением черного ворона. Она свирепа, уродлива и темна лицом. В левой руке она удерживает шурпу, похожий на соломенный веник предмет, который в Индии используют для очистки зерна. Другое ее имя – Алакшми, не имеющая Лакшми, избытка Шри – светимости. Лакшми является богиней красоты и эстетичности, а Дхумавати представляет собой ее полную противоположность. Она уродлива и лишена изящности. Ее называют также Дхумра-варахи, серая шакти-варахи. Будучи вдовой, она, однако, не является супругой знаменитого варахи, воплощение Вишну в облике вепря. Дхумавати является собой божественную мать в период потопа, когда суша оказывается под водой. Ее огромные широкие и отвратительные зубы вызывают страх. В левой руке она держит шурпу, а правой благословляет тех, кто способен увидеть в ней возвышенную сущность, божественную мать. Черный ворон на развивающемся над колесницей знамени символизирует темные силы, черную магию. Она является чанчалой, не знающей покоя, лишенной украшений, неорганизованной. Ее лицо искажено, покрыто морщинами и безжизненно, а взгляд суров. Дхумавати является божественной матерью в ее искаженной форме. Она представляет собой неорганизованную энергию, гибельную для всего живого, так как жизнь есть продукт организации, то есть организм. Не достигший высшего состояния сознания, садхак почувствует отвращение к ее внешнему облику. Садхана Дхумавати представляет собой уникальную особенность тантры. Она позволяет садхаку достичь высшего, недвойственного состояния сознания, которое ведет к полной осознанности. Шива без шакти становится шавой, трупом. Шакти же без Шивы приобретает ужасающую, свирепую, уродливую, лишенную изящества, сгорбленную, мрачную, неупорядоченную и несчастную форму. Это лишенная заряда энергия, энергия, пребывающая в том состоянии, какое предшествовало исполненной осознания энергии. Поклонение Дхумавати проводится для привлечения темных сил маран-кармы, Уччатан-кармы и Ведвишан-кармы. Его проводят в обнаженном виде, на площадке для кремации трупов или в уединенном месте в самую темную ночь лунного цикла. Дхумавати-янтра. Бхупур имеет дымчато-серый, или темно-зеленый цвет с сине-фиолетовым оттенком, цвет ненависти. Медитация на этом цвете порождает яркий, красновато-оранжевый цвет, усиливающий основные инстинкты и устраняющий связанные с ними препятствия. Восьмилепестковый лотос дымчато-фиолетового цвета олицетворяет восьмеричную Пракрити в ее предэволюционном состоянии. Пять лепестков являются пятью танматрами звучания, осязаемости, видимости, вкуса и запаха, из которых развиваются пять элементов. Из звучания возникает акаша, из осязаемости возникает воздух, из видимости возникает огонь, из вкуса возникает вода, из запаха возникает земля. Три оставшиеся лепестка олицетворяют бинду, биджу и наду. Бинду порождает джняну – знание, биджа порождает ичху – волю, нада порождает крию – действие. Эта восьмерица сотворенного существует до появления высшего понимания, самоосознания, разума и пяти элементов. Шестиугольная звезда, образованная двумя наложенными равносторонними треугольниками, окрашена коричневато-желтым цветом с оттенком зелени, голубовато-зеленого, и белым цветом с оттенком черного, цветом отсутствия жизни, высохшей земли. Медитация на этом цвете порождает яркий фиолетовый цвет и усиливает присутствие акаши, имеющей цвет дыма. Шестиугольная звезда размещена на светло-пурпурном фоне, порождающем цвет света желтый. Находящийся в центре шестиугольной звезды Бинду является самой богиней Духумавати. Багала Мукхи. Слово «багала» является измененным словом «валга» из тантрических текстов. Валга – это ведическое имя богини, оно означает «могущественное». В Шатапатха Брахмане есть песнь, объясняющая характер, могущество этой богини. Валга означает «способность сдерживать, усмирять». Валга обладает властью остановки речи. Она является собой крия-шакти – динамичный или подвижный аспект шакти. Таким образом, Багала Мукхи представляет собой могущественную богиню, превращающую говорящего в молчащего, яростного в спокойного, царя в нищего, сопротивление в сотрудничество, образованность в невежество. По ее благоволению Садхак способен обездвижить своих врагов, лишить их дара речи, остановить движение природных явлений, ветра или облаков, устранить со своего пути помехи, добиться победы в состязаниях и стать знаменитым. В медитациях ее мысленно представляют в облике желтой богини в желтых одеяниях и украшениях с гадай, булавой, в правой руке и языком злобной демонической препятствующей силы в левой. Ее призывают, чтобы добиться победы над противодействующими силами, избавиться от преград и на какое-то время обездвижить силы природы. Она притупляет ощущения противника и потому призывается в целях истамбханкармы и видвишанкармы. При этом садхаку следует облачаться в желтое. Этот цвет очень распространен в большинстве форм поклонения и обрядов и использовать четки, сделанные из халди, желтых корней куркумы. Желтый цвет является цветом полного жизни света и знания, кроме того, он обладает бактерицидными свойствами. Этот цвет предписывается брахмачари, практикующему воздержание, искателю знаний, ученику. Желтый цвет очень ярок и при сочетании с другими цветами усиливает их интенсивность. При медитации на Багала Мукхи рекомендуется обращать лицо к востоку, в том направлении, откуда на нашу планету приходит свет. Практикующий усаживается лицом к востоку в удобной асане и занимается пранаямой. Во время кумбхаки, при остановке дыхания в пранаяме, садхаку следует медитировать с биджа-мантрой «хрым». Милость Багаламукхи приносит Садхаку разнообразные ситхи, благодаря которым он способен творить чудеса, избавляться от тех, кто ему мешает, и создавать себе комфортные условия. Поклонение Багаламукхи обеспечивает полную безопасность и гармонию, а также делает Садхака уверенным в себе, смелым, независимым и непобедимым. Багаламукхи-янтра. Бхупур имеет розовато-лиловый или темно-бордовый цвет с примесью ярко-желтого. Это цвет страха. Он порождает в теле темно-зеленый цвет, избавляющий от страха и ненависти. Восьмилепестковый лотос, проявленный восьмеричной Пракрита, символизирует пять элементов и три гуны. Лепестки имеют шафрановый цвет, тот же оттенок желтого, что и в Бхуванешваре-янтре. Шестиугольная звезда, образованная двумя скрещивающимися равносторонними треугольниками, имеет цвет самой богини. Желтый цвет порождает фиолетовый, значение которого объяснялось при описании Бхупура Бхуванешваре-янтры. Обращенный вершиной вниз треугольник этой звезды окрашен тем же цветом, что и Бхупур. Он символизирует эту богиню в ее обездвиживающем, притупляющем чувство аспекте. Желтый бинду в центре треугольника представляет собой саму богиню Багаламукхи. Матанги. При медитации на матанги следует использовать описание, приведенное в следующей мантре. Маникья вина мапу лальянти, мадаласам манджул вагвеласам, махендра нил дьюти камаланги, матанга канья манса и смрами. Та, которая обладает чарующей виной, украшенной рубинами, та, чья красота опьяняет, а речи околдовывают, та, что хрупка телом и сияет, словно голубой сапфир. Так следует медитировать на этой канье, дочери, матанги. Она шияма, темная или зеленая, поскольку ее тело имеет прекрасный изумрудный цвет. Ее называют чандали, так как она родилась как дочь Риши Матанги, относившегося к самой низшей касте чандалам. Матанга Риши упоминается в двух прославленных индийских эпосах Махабхарате и Рамаяне. Он был высокоразвитым человеком, не признавал ортодоксальную кастовую систему и стремился достичь уровня брахмана. Матанга Риши поклонялся Индре и по его совету призвал Сарасвати Виджадеви, богиню речи, которая предстала перед ним и пообещала стать его дочерью. Итак, Матанги явилась как дочь Риши по имени Матанга. Она представляла собой Сарасвати или энергию Сарасвати, и не было никого, кто превзошел бы ее умом. В санскрите интеллект обозначается словом «мати», от которого и происходит имя Матанги. Ей поклонялись и мужчины, и женщины, а унаследованное от отца имя наделило ее таким авторитетом, которого обычно добивались только брахманы. Матанги является богиней речи, музыки и литературы. В медитации ее представляют восседающей на прекрасном Ратнапитхе, престоле, украшенном драгоценными камнями. Она сияет, как луна. Она обворожительна и нежна. У нее смуглая кожа и красиво уложенные волосы. Матанги облачена в одежды красного цвета и играет чудесную музыку на своей украшенной драгоценностями вине. Вину считают подобием человеческого тела. Этот музыкальный инструмент сделан из двух тыкв и длинного бамбукового ствола без узлов. Две тыквы производят глубокое звучание и симпатические обертоны, оказывающие воздействие на эмоциональное состояние слушателя. Бамбуковый ствол вины олицетворяет человеческий позвоночник, а две тыквы на обоих концах ствола – Муладхару – первую и Сахасрару – седьмую чакру. Струны символизируют нервную систему, обеспечивающую широкий диапазон эмоций. Матанги является советницей Мантрини, богини Лалиты, которая известна также как Трипура Сундари и Раджа Раджешвари, высочайшая среди махаведий. Поклонение Матанги направляет практикующего к Трипура Сундари. Она является богиней речи Вага, наделяющей Вага-Веласой, ораторским искусством, беглостью речи и красноречием. Она способна очаровать любого своим сладкозвучным голосом, мелодичной музыкой и прекрасной притягательной личностью. Ее следует призывать для овладения речью, творческими способностями, музыкой, науками и изящными искусствами, а также для устранения неуравновешенности и достижения гармонии жизни. Матанги Янтра. Бхупур имеет оливковый, желтовато-зеленый цвет, сочетание желтого, оливково-зеленого и белого. Лотос с восемью лепестками символизирует восьмеричную Пракрити, пять элементов и три внутренних органа – разум, высшее понимание и самоосознание. Лепестки окрашены розовым цветом. Шестиконечная звезда светло-желтого цвета с оттенком изумрудного размещена на естественном белом фоне. Золотой бинду олицетворяет саму Матанги. Камала. Камала – другое имя Лакшми, супруги бога Вишну-хранителя. Ее называют Камалой, так как она восседает на розовом лотосе Тошале. Она является дочерью молочного океана и сестрой бога Луны. И Камала, и Луна возникли из молочного океана при его пахтании. Имя Камала означает также «облаченная водой». Она сверкает золотым сиянием, а в медитации ее следует воображать сидящей на розовом лотосе. У этой богини четыре руки, в двух она удерживает два прекрасных розовых цветка лотоса, третья рука пребывает в положении «Абхая мудра», жест, дарующий бесстрашие, а четвертая в положении «Варада мудра», жест, наделяющий дарами мира и процветания. Четыре огромных белых слона непрерывно поливают одетую в белое сари Камалу водой. Она является богиней мира и благополучия и избавляет от бедности. Камала известна также как Шри. Это слово означает лучезарность и великолепие, и Рама, пребывающая в каждом. Таким образом, она является опорой феноменального мира. В одной из предписанных для медитации на этой богине мантр говорится, что в левой руке она держит золотой горшок с эликсиром, а правой наделяет дарами. Она считается самой прекрасной богиней, богиней покоя, изящества и чистоты. Она является Шри, но не Шодаши. Шодаши считается Камешвари, Трипура Сундари или Лалитой, так как представляет собой Шакти Камешвары. Лакшми же является Шакти Вишну. Единственной общей чертой этих богинь является слово «Шри», которое связано с Шодаши по той причине, что та соответствует Шри Видье. Относящиеся к Шри Видье Шри Янтрой пользуются и приверженцы Лакшми, и поклонники Трипура Сундари, то есть Шодаши. Но обе богини имеют и собственные янтры, описанные в книге Шакта Прамода, в числе янтр для десяти махавидий. Эти янтры приведены в настоящей книге. Мы включили в нее и Шри Янтру, поскольку она чрезвычайно важна для зрительного восприятия. Камала представляет собой полную противоположность Дхумавати, и по этой причине последнюю называют Алакшми. Дхумавати является Джиетштхой, старейшей, а Лакшми – Каништикой, самой юной. Дхумавати лишена Шри, светимости, и к ней относятся эпитеты Рукша, высохшая, Даридра, бедная, и Асури, демоническая. Кроме того, существует достаточно странное отношение между накшатрами, лунными зодиакальными созвездиями Дхумавати и Лакшми Камалы. Дхумавати соответствует Джиештха Накшатра. Человек, родившийся под этой накшатрой, всю жизнь страдает от бедности. Созвездием Лакшми является Накшатра Рохини, и каждый, кто родился в период влияния Рохини, становится процветающим и богатым. Рохини – имя любимой жены лунного бога. Созвездия Рохини и Джьештхи расположены напротив друг друга, их разделяют ровно 180 градусов. Одно из имен Духумавати – Аврохини, противоположность Рохини, в свою очередь Рохини означает восхождение. В период Джьештхи солнце нисходит и вступает в фазу Канья-Лагны – нисхождение девы. В это время солнце оказывается наиболее слабым и возвращается из овна к рыбам. К Камале следует обращаться с молитвой о покое, гармонии, развитии и достатке. Из-за ее соблазнительной природы ей трудно поклоняться. Она принадлежит только вселенскому хранителю Вишну. Тот, кто стремится к Лакшми, благополучию, должен начать делиться с другими и заботиться обо всех окружающих. Когда эта богиня удовлетворена, и практикующий становится состоятельным, его стремление к роскоши порождает эгоистичность, которая, в свою очередь, приводит к самым разнообразным несчастьям. После этого очень чувствительная и саттвическая Лакшми отстраняется от него. Тот, кто проявляет заботу о других, уберегает их души от несчастий, помогает им и делится с ними средствами, сможет заслужить ее благоволение, так как своим поведением подражает Вишну, Богу-хранителю. Камала связана с лотосом, который является символом чистоты, поскольку поднимается из грязного ила, однако лишен пятен грязи. Кроме того, лотос связан со светом, так как он раскрывается на восходе и складывает лепестки на закате. Его можно привлечь чистотой и знаниями. Камала Янтра. Бхупур имеет ярко-зеленый цвет. Восьмилепестковый лотос символизирует проявленную Пракрити, о ней говорилось в описании Матанги Янтры. Его лепестки окрашены розовым цветом. Шестиконечная звезда имеет шафраново-золотой цвет. Камала является сестрой Брахмы и имеет тот же золотой цвет, что и этот бог. Золотой бинду олицетворяет саму богиню Лакшми Камалу.